Буровой мастер пнул ногой обломок кирпича, ловко высморкался, зажав правую ноздрю указательным пальцем и, почесав затылок, уточнил. «Что, прямо здесь и начинать?» «Да», — ответил Ланс. «Учтите, нам потребуется немало дырок». «Дырки у баб спрашивайте, а у нас скважины». «Меня не интересуют терминологические особенности вашей деятельности. Мне важен результат. Итак, вы сможете выполнить эту работу?» «Бульдозер нужен. У нас станок не пройдет по этим завалам. Да и мало где выставиться получится». «Есть танк с прицепленным ножом», – предложил один из офицеров. «Этим ножом пусть картошку чистит. Тут понадобится тяжелый чебоксарец или камацу. Другой не потянет. Уж больно камни огромные. Похоже, стены были 3-метровой толщины. Это какой же взрыв понадобился, чтобы так их размазать?» «Хорошо», – кивнул Ланс. «Мы обеспечим вас тяжелой землеройной техникой. Но вы можете первые скважины проделать прямо сейчас?» «Водовозку надо. Без нее толку не будет». «Воду получите. Что еще?» «Надо бы геологический проект, хоть простенький. Что за породы под нами?» «Мы доставим специалистов, но работать надо начать прямо сейчас». «Я что-то не пойму. А нахрена? Что ищем, а?» Офицер из спешно организованного штаба дезинформации встрепенулся и, обгоняя готовившегося ответить Ланса, поспешно затараторил. «Уцелевшие казематы. Они располагаются на глубинах до 30 метров. Просто так получилось, что планы погибли при взрыве, и мы теперь не можем установить их точное расположение». «И что в этих погребах?» – заинтересовался Буровик. «Артиллерийские боеприпасы». «А не рванет? Вдруг коронка и по ним врежет?» «Нет, это совершенно безопасно», – уверенно заверил офицер. «Снаряды крупного калибра, без детонаторов и гильз. Их можно смело бросать в костер, ничего не случится». «Ну, не знаю», – усомнился мастер. «Как же они тогда наверху рвануть смогли?» «Так тут все по-другому», – чуть ли не засмеялся офицер. «Пожар произошел на пороховом складе, а оттуда перекинулся на хранилище реактивных снарядов. Те как раз оснащены двигателями и детонаторами, а вот и рванули». «Понятно», – кивнул Буровик. «Я, когда служил, как-то видел пороховой склад. Так на нем красными буквами со всех сторон написали: „Суки, последний раз предупреждаем, курение опасно для здоровья“». Оба офицера понятливо хохотнули, а Ланс, вытерев испарину со лба, бесстрастно прокомментировал. «Как видите, опасаться нечего. Вы можете спокойно приступать к работе». «Уговорили», – кивнул мастер и добавил. «Но все же странно. Вот так, вслепую, даже без геофизики». «Без чего?» – не понял магистр. «Геофизика? Типа науки такой. Мужики землю током глушат. Или еще что-то придумают и потом без нас четко говорят, что до воды 12 метров. Или руда какая-то на километре лежит. Мы потом просто их данные заверяем или бурим для опробования по готовому проекту. А так слишком тупо. Придется сотни скважин проделать. А это работа не на один месяц». «А где можно найти этих геофизиков?» – заинтересовался Ланс. «Да везде», – уверенно ответил Буровик. «В самой замухрыжной экспедиции есть геофизический отряд. А вот они-то вам и нужны». «У вас они есть?» «Откуда? Мы частники. Под воду скважины бурим, дачникам. Там обычно карты есть гидрогеологические. Или так, по старинке работаем». «Понятно. Ну что же, приступайте к работе. Думаю, что завтра мы решим вопрос с геофизиками». Ланс уже было развернулся к машине связи, но его остановил вопрос мастера. «Это... тут по радио недавно говорили, будто химия какая рванула. Не хотелось бы рвануться каким-нибудь зарином». «За это не волнуйтесь», – спокойно заявил Ланс. «Зарина здесь точно нет. И вообще не было никакого химического оружия. Можете работать спокойно». Вновь проведя платком по лбу, он направился к машине. Буровик, задумчиво почесав седалище, тихонько пробурчал: «В Чернобыле тоже так говорили».